Раздел 18. Вооружившись фонариком и увеличительным стеклом, Броуди внимательно изучал дверь, ведущую в квартиру Рис. Чувствовал он себя при этом несколько нелепо. Несомненным достоинством его работы было то, что он вполне мог поспать подольше. Однако встал он в одно время с Рис, проигнорировав ее заверение в том, что она вполне может пройтись пешком до ресторанчика Джоани. «Конечно», — думал он теперь, — «в чем, собственно, проблема? Почему бы женщине, за которой охотится доморощенный убийца, не пройти пешком в темноте какую-нибудь пару миль, да еще в полном одиночестве?» Впрочем, приехав в ресторан в такую рань, он получил первые две чашки свежезаваренного кофе, яйца, бекон и жареную картошку. И все это до начала утренней смены. Неплохой обмен. Ну а теперь пришло время поиграть в детектива. Сам он никогда не вламывался в чужие жилища, поэтому не мог с полной уверенностью сказать, пытались ли открыть этот замок с помощью отмычки. Никаких следов, во всяком случае, на замке не было. Одно время Броуди даже хотел съездить за Риком, но потом подумал, что вряд ли тот сможет сделать больше, чем удалось ему самому. К тому же существовала такая вещь, как вопрос доверия. Если он будет действовать в обход Рис, она перестанет ему доверять. Утверждает, что влюблена, но не терпит никакого давления. Женщины. Только они способны спутать смесь желания и дружеских отношений с настоящим чувством. При всем этом она была очень ранима. Слишком много ей довелось пережить. Броуди выпрямился, достал из кармана ключ, который дала ему Рис. Доверие. Итак, что же он намерен делать? Броуди щелкнул замком и шагнул внутрь. В воздухе витал еле уловимый аромат Рис. Этот запах он узнал бы где угодно. Лившийся в окна свет падал на деревянные полы, на старенькую обветшалую мебель, на ярко-голубое покрывало, купленное Рис специально для тахты. Конечно же, она заслуживала лучшего. Броуди подумал о том, что мог бы помочь ей с деньгами. Пусть купит себе ковер, пару картин на стены. «Играешь с огнем, парень», — сказал он себе. «Купи женщине этот треклятый ковер, и следующее, что она потребует от тебя, — это кольцо». Кроме того, из окон у нее открывался вид, который нельзя было купить ни за какие деньги. Кому нужен ковер или пара картин на стены, если за окнами у тебя высятся величественные горы, а озеро плещется едва ли не у самых дверей? Взяв со стола ноутбук, он сунул его в сумку. Будет лучше, если Рис и сегодня переночует подальше от этого места. Вполне возможно, что она захочет прихватить с собой кое-что из вещей. Затем он открыл ящик в маленьком столике, который попал сюда стараниями Джоани. В ящике лежали два карандаша, черный маркер и тоненькая книжка в кожаном переплете. «Альбом для фотографий», — понял Броуди. Любопытство пересилило, и он перелистнул страницу. Первой шла фотография пожилой женщины, удобно расположившейся на скамейке в небольшом ухоженном садике. Лицо ее было жирно перечеркнуто крестом. А вот она же в черных брюках и белой рубашке держит на коленях крохотного пуделя. Вот пара в длинных фартуках, а тут целая группа людей с бокалами шампанского. Мужчина на фоне большой кухонной плиты, и везде тот же крест на лицах. На последней фотографии Рис стояла среди доброго десятка людей. Ресторан, пришел к выводу Броуди, должно быть тот, где она работала раньше, у Манео. Только ее лицо и не было зачеркнуто. Под каждым человеком маленькими печатными буквами было выписано «Мертв». Под изображением рис стояла другая подпись. «Безумно». Интересно, видела она уже это? Будем надеяться, что нет. Броуди сунул альбом в сумку. Думал, он решит, что с этим делать. Далее настала очередь платяного шкафа. Невзирая на внутренний дискомфорт, Броуди стал осматривать ящики с бельем. В конце концов, он уже касался этих самых вещей прямо на рис. Так почему бы не поворошить их немного, пока они лежат сложенными в шкафу? Однако чувство дискомфорта не проходило. Впрочем, одежды у нее оказалось совсем немного. Сразу видно, что эта женщина путешествует налегке. Другое дело — кухонные ящики. Здесь всего было предостаточно. И везде царил полный порядок. Ничего лишнего, ничего случайного. Он обнаружил всевозможные чашки, ложки, метелки для взбивания. Неужели кому-то может понадобиться больше одной и еще множество предметов кухонной утвари? О предназначении некоторых вещей он мог лишь догадываться. Но все они, подобно кастрюлям и сковородкам, были аккуратно расставлены по своим местам. Во втором шкафу Броуди нашел ступку и пестик. Заглянув в чашку, он увидел, что та до краев полна таблетками. Осторожно вытащив ступку, он поставил ее на стол. Затем он направился в ванную. Пузырьки из-под таблеток, как и прежде, стояли в аптечке, только теперь все они были пусты. «Вот они, мини-ловушки», — с нарастающим гневом подумал Броуди. «Хитроумный ублюдок». Чувствуя, что руки его вот-вот сожмутся в кулаки, он спрятал их в карманы и принялся рассматривать стены. Надписи были сделаны все тем же аккуратным почерком, однако слова наползали друг на друга, переходили с пола на стены и наоборот. Все это производило впечатление некоторого сумасшествия. Тот, кто это сделал, действовал весьма расчетливо и хладнокровно. Достав цифровой аппарат, Броуди начал фотографировать крохотную комнатку под всевозможными углами. Он заснял надписи, отдельные слова и даже отдельные буквы. Задокументировав все как следует, он вновь прислонился к дверному косяку. Совершенно очевидно, что рис не может вернуться в такое жилье. Нужно пойти к Маку, купить какой-нибудь растворитель, что-то такое, что позволило бы смыть маркер с пола, ванны и плитки. А остальное можно будет закрасить. Вряд ли у него уйдет на это много времени. Пара часов, не больше. Это куда лучше, чем покупать ей какой-то дурацкий ковер. Наверняка Мак поинтересуется, зачем ему краска и растворитель. Броуди понимал, что без вопросов в кулаке ангела можно было купить разве что туалетную бумагу. Впрочем, он не собирался рассказывать о том, что намерен поработать у рис. Люди могут сделать совершенно неверные выводы из того, что он красит стены у женщины, с которой спит. Не прошло и получаса, как Броуди вновь сидел на коленях в ванной, усердно оттирая маркер. И это при том, что он всегда считал наказанием любую домашнюю работу, кроме варки кофе.